Глава вторая. Нужные знакомства. Ипполит Германович укоризненно покачал головой. «Эх, молодежь, вас в этой жизни совершенно ничего не интересует. Так вот», — продолжил он, — «Форкис исчез. Его тело так и не нашли среди развалин штаб-квартиры корпорации. Не скрою, этот молодой человек меня сразу сильно заинтриговал, и знаете, почему? Все дело в его способностях. Я не верю, что это лишь результат скрещивания генов. Мне случалось встречать людей, которые были прямыми потомками древних мифических существ, и некоторые их способности достались им по наследству от далеких предков. Вдруг удивительная сила Форкиса вовсе не результат опытов ученых корпорации. Может, он потомок древних созданий, когда-то вышедших из моря, о существовании которых давно все позабыли. Я давно мечтал встретиться с ним лично. Поговорить, узнать, из какой он семьи, проследить его родословную. Но мне все не удавалось это сделать. Потом Экстрополис пал, монстры, которым посчастливилось выжить, рассеялись по миру. И вот несколько недель назад в исследовательской лаборатории местного океанологического института появился очень интересный объект для изучения. Это был ты. Бестужев ткнул толстым пальцем в притихшего Дэна. Тебя тайно привезли из Санкт-Петербурга и держали в закрытом секретном комплексе. Ты постоянно находился в воде, предусмотрительно скованный цепями, но при этом дышал, как рыба. Воду меняли каждые 2 дня. Она была то пресной, то морской. Но это никоим образом не влияло на твои жизненные показатели. «Откуда вы все это знаете?» — недоверчиво спросил Дэн. «Нужные знакомства и связи, мой мальчик. Я вожу очень близкое знакомство с руководством океанологического института. Более того, у нас с семейством Комиссаровых множество общих дел и интересов, не всегда законных», — загадочно ухмыльнулся старик. «Поэтому я в курсе событий. С момента появления в институте ты постоянно находился в коме. То ли действительно не приходил в себя, то ли ученые института под руководством профессора Курчевского кололи тебе что-то. Но ты был без сознания. Я собственными глазами видел тебя в огромной стеклянной колбе. А вот амнезия — это либо результат несчастного случая, произошедшего при обрушении зданий Экстрополиса, либо следствие опытов, которые проводили над тобой в институте. «Но как связан институт и этот самый Экстрополис?» — поинтересовался Дэн. «Самым тесным образом. Руководство океанологического института старательно это скрывает, но когда-то он был одним из дочерних предприятий погибшей корпорации, а кое-кто из здешних сотрудников работал в штаб-квартире Экстрополиса. Да взять того же Курчевского! Это ведь он под шумок вывез тебя из корпорации!» «Но для чего они изучали Дэна?» — спросила Лера. «Смеешься?» — вытаращил глаза Ипполит Германович. «Часто тебе встречаются люди, способные дышать под водой, да еще наделенные такой силой. Думаю, будь их воля, ученые разрезали бы Дэна на мелкие кусочки, чтобы понять, как он устроен. Кстати, Курчевского и Комиссарова интересует тот же вопрос, что и меня. Парень рожден с такими способностями или приобрел их в результате экспериментов Экстрополиса? Корпорация мертва, но дело ее живет. Кто же откажется от помощи подобных суперсуществ? Дно океана с незапамятных времен хранит немыслимые сокровища, древние клады. Часто они находятся в таких местах, куда не проникнет никакая техника. А вот ребята, подобные этому парню, запросто. Возможно, Дэн был нужен ученым института именно для этого, но вмешался случай. Произошло ужасное землетрясение, от которого пострадало множество городских зданий, в том числе и институт. Его секретный корпус рухнул в море вместе со скалой, на которой стоял. Заодно с ними рухнул и ты. Но что же случилось дальше? Я ничего не помню до того момента, когда очнулся на берегу моря, признался Дэн. Скорее всего, какое-то время ты находился под водой без сознания. Но затем пришел в себя. Избавился от цепей, предположил Бестужев. Тебе это не составило большого труда. А потом тебя выбросило прибоем на пляж. Ребята потрясенно молчали, а Ипполит Германович продолжал. Строение твоего организма очень необычно, Форкис. Подобно некоторым морским обитателям, ты можешь находиться на чрезвычайно большой глубине, недоступной обычному человеку. Именно это твое качество. Я и хочу использовать. Надеюсь, мы с тобой подружимся, ведь если ты поспособствуешь мне кое в чем, то и я помогу тебе узнать о твоем прошлом, о жизни, не связанной с криминалом. Откуда ты родом? Как тебя назвали родители? Живы ли они? Ищут ли тебя? С моими деньгами и связями, как ты понимаешь, это несложно.